Глава 13. В красном сумраке эмбрионария замаячил Генри Фостер. «В ощущалку вечером махнем?» Линайна молча покачала головой. «А с кем ты сегодня?» Ему интересно было знать, кто из его знакомых с кем взаимопользуется. «С Бенито?» Она опять качнула головой. Генри заметил усталость в этих багряных глазах, бледность под ало-волчаночной глазурью, грусть в уголках неулыбающегося малинового рта. «Не здоровится тебе, что ли?» — спросил он слегка обеспокоенно. «А вдруг у нее одна из немногих еще оставшихся заразных болезней?» Но снова Линайна покачала головой. «Все-таки зайди к врачу», — сказал Генри. «Прихворну хотя бы чуть, сразу к доктору лечу», — бодро процитировал он гипнопедическую поговорку, для вящей убедительности хлопнув Линайну по плечу. «Возможно, тебе требуется псевдобеременность или усиленная доза ЗБС. Иногда, знаешь, обычные бывает не до ста...» «Ох, замолчи ты ради Форда», — вырвалась у Линайны, и она повернулась к бутылям на конвейерной ленте, от которых отвлек ее Генри. «Вот именно, ЗБС ей нужен, заменитель бурной страсти. Она рассмеялась бы Генри в лицо, да только боялась расплакаться. Как будто мало у нее своей БС». С тяжелым вздохом набрала она в шприц раствора. «Джон», — шепнула она тоскующе, — «Джон». «Господи, Форди!» — спохватилась она. «Сделала я уже этому зародушу укол или не сделала? Совершенно не помню. Еще вторично впрысну чего доброго». Решив не рисковать этим, она занялась следующей бутылью. Через 22 года 8 месяцев и 4 дня молодой подающий надежды альфа-минусовик, управленческий работник в Мванза-Мванза умрет от сонной болезни. Это будет первый случай за полстолетия с лишним. Вздыхая, Линайна продолжала действовать иглой. «Ну это абсурд, так себя изводить!» — возмущалась Фанни в раздевальне час спустя. «Просто абсурд!» — повторила она. «И притом из-за чего? Из-за мужчины! Одного какого-то мужчины!» «Но я именно его хочу. Как будто не существует на свете миллионы других». «Но их я не хочу». «А ты прежде попробуй, потом говори». «Я пробовала». «Ну, скольких ты перепробовала?» Фанни пожала насмешливо плечиком. «Одного? Двух?» «Несколько десятков. Но эффекта никакого». «Пробуй, не покладая рук», — назидательно сказала Фанни, но было видно, что в ней уже поколебалась вера в этот рецепт. «Без усердия ничего нельзя достичь». «Усердие усердием, но я...» «Выбрось его из мыслей». «Не могу». «А ты сому принимай». «Принимаю». «Ну и продолжай принимать». «Но в промежутках он не перестает мне нравиться и не перестанет никогда». «Что ж, если так, — сказала Фанни решительно, — тогда просто-напросто пойди и возьми его. Все равно, хочет он или не хочет». «Но если бы ты знала, какой он ужасающий чудак». «Тем более необходима с ним твердость». «Легко тебе говорить». «Знать ничего не знай. Действуй». Голос у Фанни звучал теперь фанфарно, словно у лекторши из Фордианского союза женской молодежи, проводящей вечернюю беседу с 12-летними бета-минусовичками. «Да, действуй и безотлагательно, сейчас!» «Боязно мне», — сказала Линайна. «Прими сперва таблетку сомы и все дела. Ну, я пошла мыться». Подхватив мохнатую простыню, Фанни зашагала к кабинкам. В дверь позвонили, и дикарь вскочил и бросился открывать. Он решил, наконец, сказать Гельмгольцу, что любит Линайну, и теперь ему уж не терпелось. «Я предчувствовал, что ты придешь», — воскликнул он, распахивая дверь. На пороге, в белом, ацетатного атласа матросском костюме и в круглой белой шапочке, кокетливо сдвинутой на левое ухо, стояла Линайна. Дикарь так и ахнул. Точно его ударили с размаха. Полграмма сомы оказалось Линайне достаточно, чтобы позабыть колебания и страхи. «Здравствуй, Джон», — сказала она с улыбкой и прошла в комнату. Машинально закрыл он дверь и пошел следом. Линайна села. Наступило длинное молчание. «Ты вроде бы не рад мне», — сказала наконец Линайна. «Не рад?» — в глазах Джона выразился упрек. Он вдруг упал перед ней на колени, благоговейно поцеловал ей руку. «Не рад? О, если бы вы только знали!» — прошептал он и, набравшись духу, взглянул ей в лицо. «О, восхитительнейшая Линайна! Достойная самого дорогого, что в мире есть!» Она улыбнулась, обдав его нежностью. «О, вы так совершенны!» Приоткрыв губы, она стала наклоняться к нему. «Так совершенны и так несравненны! Ближе, ближе! Чтобы создать вас, у земных созданий взято все лучшее! Еще ближе!» Дикарь внезапно поднялся с колен. «Вот почему!» — сказал он, отворачивая лицо. «Я хотел сперва совершить что-нибудь. Показать, то есть, что достоин вас. То есть, я всегда останусь недостоин, но хоть показать, что не совсем уж. Совершить что-нибудь». «А зачем это необходимо?» — начала и не кончила Линайна. В голосе ее прозвучала раздраженная нотка. Когда наклоняешься, тянешься губами ближе, ближе, и вдруг дуралей-партнер вскакивает, и ты как бы проваливаешься в пустоту, то поневоле возьмет досада, хотя в крови твоей и циркулирует полграмма сома. «В Мальпаисе, — путано бормотал дикарь, — надо принести шкуру горного льва, кугуара, когда сватаешься, то есть, или волчью». «В Англии нет львов», — сказала Линайна почти резко. «Да если бы и были, — неожиданно проговорил дикарь с брезгливым возмущением, — то их бы с вертопланов, наверное, стреляли, газом бы травили. Не так бы я сражался со львом, Линайна». Расправив плечи, расхрабрившись, он повернулся к Линайне и увидел на лице у нее досаду и непонимание. «Я что угодно совершу», — продолжал он в замешательстве, все больше путаясь. «Только прикажите. Среди забав бывают и такие, где нужен тяжкий труд, но оттого они лишь слаще. Вот и я бы. Прикажи вы только. Я полы бы мел». «Но на это существуют пылесосы», — сказала недоуменно Линайна. «Мести полы нет необходимости». «Необходимости-то нет, но низменная служба бывает благородно исполнима. Вот и я хотел бы исполнить благородно». «Но раз у нас есть пылесосы...» «Не в этом же дело». «И есть эпсилон полукретины, чтобы пылесосить», — продолжала Линайна. «То зачем это тебе? Ну зачем?» «Зачем? Но для вас, Линайна, чтобы показать вам, что я...» «И какое отношение имеют пылесосы ко львам?» «Показать, как сильно...» «Или львы к нашей встрече?» Она раздражалась все больше. «Как вы мне дороги, Линайна!» — выговорил он с мукой в голосе. Волна радости затопила Линайну. Волна румянца залила ей щеки. «Ты признаешься мне в любви, Джон?» «Но мне еще не полагалось признаваться!» — вскричал Джон, чуть ли не ломая себе руки. «Прежде следовало... Слушайте, Линайна, в Мальпаисе влюбленные вступают в брак». «Во что вступают?» Линайна опять уже начинала сердиться. «Что это он мелет?» «Навсегда. Дают клятву жить вместе навек». «Что за бредовая мысль?» Линайна, не шутя, была шокирована. «Пускай увянет внешняя краса, но обновлять в уме любимый облик быстрее, чем он ветшает». «Что такое?» «И Шекспир ведь учит: не развяжи девичьего узла до совершения святых обрядов во всей торжественной их полноте». «Ради Форда, Джон, говори по-человечески. Я не понимаю ни слова. Сперва пылесосы, теперь узлы. Ты с ума меня хочешь свести?» Она рывком встала и, словно опасаясь, что и сам Джон ускользнет от нее, как ускользает смысл его слов, схватила Джона за руку. «Отвечай мне прямо. Нравлюсь я тебе или не нравлюсь?» Пауза. Чуть слышно он произнес: «Я люблю вас сильнее всего на свете». «Тогда почему же молчал, не говорил?» — воскликнула она, и так выведена была Линайна из себя, что острые ноготки ее вонзились Джону в кожу. «Городишь чепуху об узлах и пылесосах и львах, лишаешь меня радости все эти недели!» Она выпустила его руку, отбросила ее сердито от себя. «Если бы ты мне так не нравился, — проговорила она, — я бы страшно на тебя разозлилась». И вдруг обвела его шею, прижалась нежными губами к губам. Настолько сладостен, горяч, электризующий был этот поцелуй, что Джону не могли не вспомниться стереоскопически зримые и осязаемые объятия в трех неделях на вертоплане. Воркование блондинки и мычание негра. Ужас! Мерзость! Он попытался высвободиться, но Линайна обняла еще тесней. «Почему ты молчал?» — прошептала она, откинув голову и взглянув на него. В глазах ее был ласковый укор. Ни злобный гений, пламенящий кровь, ни злачный луг, ни темная пещера, — загремел голос поэзии совести, — ничто не соблазнит меня на блуд и не расплавит моей чести в похоть. Ни за что, — решил Джон мысленно. — Глупенький, — шептала Линайна, — я так тебя хотела, а ты... А раз и ты хотел меня, то почему же... Но Линайна, — начал он, — она тут же разомкнула руки, отшагнула от него, и он подумал на минуту, что Линайна поняла его без слов. Но она расстегнула белый лакированный пояс с кармашками, аккуратно повесила на спинку стула. «Линайна», — повторил он, предчувствуя недоброе. Она подняла руку к горлу, дернула молнию, распахнув сверху донизу свою белую матроску. Тут уж предчувствие сгустилось в непреложность. «Линайна, что вы делаете?» «Жик, жик!» — прозвучало в ответ. Она забросила брючки клёш и осталась в перламутрово-розовом комби. На груди блестела золотая Т-образная застёжка — подарок архипеснослова. «Ибо эти соски, что из решетчатых окошек разят глаза мужчин, вдвойне опасной, вдвойне обольстительной становилась она в ореоле певучих, гремучих, волшебных слов. Нежна, мягка, но как разяща!» Вонзается в мозг, пробивает, буравит решимость. Огонь в крови сжирает, как солому, крепчайшие обеты, будь воздержанней, не то. Жик! Округлая розовость комби распалась пополам, как яблоко, разрезанное надвое, сбрасывающее движение рук, затем ног, правой, левой, и комби легло безжизненно и смято на пол. В носочках, туфельках и в белой круглой шапочке на бекрень Линайна пошла к Джону. «Милый, милый мой, почему же ты раньше молчал?» Она распахнула руки. Но вместо того, чтобы ответить «милая» и принять ее в объятия, дикарь в ужасе попятился, замахав на нее, точно отгоняя опасного и напирающего зверя. Четыре попятных шага, и он уперся в стену. «Любимый», — сказала Линайна, и, положив Джону руки на плечи, прижалась к нему. «Обними же меня», — приказала она. «Крепче жми меня, мой кролик!» У нее в распоряжении тоже была поэзия, слова, которые поют, колдуют, бьют в барабаны. «Целуй!» Она закрыла глаза, обратила голос в дремотный шепот. «Целуй до истомы! Ах, любовь острее!» Дикарь схватил ее за руки, оторвал от своих плеч, грубо отстранил, не разжимая хватки. «Ай, мне больно, мне... Ой!» Она вдруг замолчала. Страх заставил забыть о боли. Открыв глаза, она увидела его лицо. Нет, чьё-то чужое, бледное, свирепое лицо, перекошенное, дергающееся в необъяснимом, сумасшедшем бешенстве. Оторопела она прошептала. «Ну что с тобой, Джон?» Он не отвечал, упирая в нее свой исступленный взгляд. Руки, сжимающие ей запястья, дрожали. Он дышал тяжело и неровно. Слабый, чуть различимый, но жуткий, послышался скрежет его зубов. «Да что с тобой?» — вскричала она. И, словно очнувшись от этого вскрика, он схватил ее за плечи и затряс. «Блудница, шлюха, наглая блудница!» «Ой, не надо!» — Джон тряс ее, и голос прерывался блеюще. «Шлюха! Прошу тебя! Шлюха мерзкая! Лучше полграмма, чем...» Дикарь с такой силой оттолкнул ее, что она не удержалась на ногах, упала. «Беги!» — крикнул он, грозно высясь над нею. «Прочь с глаз моих, не то убью!» Он сжал кулаки. Линайна заслонилась рукой. «Умоляю тебя, Джон! Беги, скорее!» Загораживаясь рукой, устрашенно следя за каждым его движением, она вскочила на ноги и, пригибаясь, прикрывая голову, бросилась в ванную. Дикарь дал ей убегающий шлепок, сильные звонки, как выстрел. «Ай!» — сделала скачок Линайна. Запершись в ванной от безумца, отдышавшись, Она повернулась к зеркалу спиной, взглянула через левое плечо. На жемчужной коже отчетливо алел отпечаток пятерни. Она осторожно потерла алый след. А за стенкой дикарь мерил шагами комнату под стучащие в ушах барабаны в такт колдовским словам: «Печугой малой, золоченой мушкой, и теми откровенно правит похоть!» С ума сводяще гремели слова. «Разнузданные хоря во время течки и кобылиц раскормленных ерей! Вот что такое женщины-кентавры! И богова лишь верхняя их часть, а ниже пояса все дьяволово! Там ад и мрак, там серная гиена смердит и жжет, и губит! Тьфу-тьфу-тьфу! Дай-ка, друг-аптекарь, унцию цибета очистить воображение!» «Джон!» — донесся робеющий вкрадчивый голосок из ванной. «Джон!» «О, сорная трава, как ты прекрасна! И ароматна так, что млеет сердце! Натоль предназначали эту книгу, чтобы великолепные листы носили на себе клеймо блудница! Смрад затыкает ноздри небесам!» Но в ноздрях у Джона еще благоухали духи Линайны. Белела пудра на его куртке, там, где касалось ее бархатистое тело. «Блудница наглая, блудница наглая!» — неумолимо стучала в сознании. «Блудница!» «Джон, Джон, мне бы одежду мою!» Он поднял с пола брючки-клёш, комби, матроску. «Открой!» — сказал он, толкая ногой дверь. «Нет уж!» — испуганно и строптиво ответил голосок. «А как же передать?» «В одушину над дверью!» Он протянул туда одежки и снова зашагал смятенно взад-вперед по комнате. «Блудница наглая, блудница наглая! Как зудит в них жирнозады и бесы любострастия!» «Джон!» — он не ответил. «Жирнозады и бес!» «Джон!» «Что нужно?» — угрюмо спросил он. «Мне бы еще мой мальтузианский пояс!» Сидя в ванной, Линайна слушала, как он вышагивает за стеной. Сколько еще будет длиться это шаганье? Вот так и ждать, пока ему заблагорассудится уйти, или, повременив, дав его безумию утихнуть, решиться на бросок из ванной к выходу? Эти ее тревожные раздумья прервал телефонный звонок, раздавшийся в комнате. Шаги прекратились. Голос Джона повел диалог с тишиной. «Алло?» «Да». «Да, если не присвоил сам себя». «Говорю же вам, да, мистер Дикарь вас слушает». «Что? Кто заболел?» «Конечно, интересует». «Больна серьезно? В тяжелом? Сейчас же буду у нее». «Не дома у себя? А где же она теперь?» «О боже, дайте адрес!» «Парк Лейн, дом 3». «Три? Спасибо!» Стукнула трубка, торопливые шаги, хлопнула дверь. Тишина. «В самом деле ушел?» С бесконечными предосторожностями приоткрыла она дверь на полсантиметра, глянула в щелочку. Там пусто. Осмелев, открыла дверь пошире и выставила голову. Вышла, наконец, на цыпочках из ванной, с колотящимся сердцем постояла несколько секунд, прислушиваясь. Бросилась к наружной двери, открыла, выскользнула, затворила, кинулась бегом. Только в лифте, уносящем ее вниз, почувствовала она себя в безопасности.